Хороший урок. Несколько дней подряд шел дождь. Маленькой бабе-яге не оставалось ничего иного, как отсиживаться дома и зевать в ожидании погоды. От скуки она немного иногда поколдовывала. Скалка и кочерга танцевали тогда на плите вальсы, совок весело кувыркался по полу, а бочонок с маслом прыгал со стола на плиту. Но все это были мелочи, которые в скорости надоели. Наконец выглянуло солнце, и маленькая баба-яга обрадовалась. «Ура!» — вскрикнула она весело. «Мы сейчас же вылетаем в трубу и посмотрим, не пригодится ли где-нибудь наше колдовство. Ради доброго дела и поколдовать не грех!» — отозвался мудрый Абрахас. Вылетев в печную трубу, полетели они над лесом и дальше, над осенними лугами. Повсюду сверкали лужи, дороги раскисли, одинокие путники шлепали там по щиколотку в грязи. По дороге медленно ползла телега, тяжело нагруженная пивными бочками. В упряжке выбивалась из сил пара лошадей. Они медленно двигались по плохой дороге. Лошади старались изо всех сил, но воз был тяжелый, а дорога вязкая. Возчик злился. «Но!» — кричал он на лошадей, развалившись на облучке. «Шевелитесь, бестии!» — и безжалостно стегал лошадей кнутом. «Возмутительно!» — прокаркал Абрахас. «Колотит лошадей, как заплечных дел мастер. Можно ли на это спокойно смотреть?» «Не волнуйся», — сказала маленькая баба-яга. «Скоро он от этого отвыкнет». Оба последовали за телегой, пока та не остановилась в деревне возле трактира у льва. Возчик сгрузил на зим две бочки пива, перекатил их в погреб и отправился в трактир пообедать. Усталых лошадей он оставил занузданными во дворе. Он не бросил им даже охапки сена. Маленькая баба-яга спряталась за сараем. Когда возчик скрылся в трактире, она выскочила, подбежала к лошадям и быстро спросила их на лошадином языке. «Ваш хозяин всегда такой злой?» «Всегда», — вздохнули лошади, — «посмотрел бы ты на него, когда он пьян. Тогда он приходит в ярость и колотит нас кнутовищем. Потрогай рубцы на нашей коже, и ты поймешь, как он над нами издевается». «Парня надо проучить», — сказала маленькая баба-яга. «Это позор, как он с вами обращается. Помогите мне с ним расквитаться». «С удовольствием», — ответили лошади. «Но что нам делать?» «Когда он захочет ехать, вы не должны трогаться с места». «О, это невозможно!» — испугались лошади. «Он забьет нас до смерти! Обещаю, что с вами ничего не случится!» Маленькая баба-яга подошла к телеге и взяла в руки кнут. Она завязала на его кончике маленький узелок и больше ничего. Потом она вернулась к сараю и спокойно легла на траву. Она поглядывала за дверь трактира, поджидая возчика. Что-то будет, когда он появится. Через некоторое время возчик вывалился из дверей. Видно было, что он изрядно поел и выпил. Громко насвистывая, подошел он к своему возу. С трудом вскарабкался на козлы, взял в левую руку вожжи, а правой потянулся по привычке за кнутом. «Но!» — прищелкнул он языком и дернул вожжами. Но лошади не двинулись с места. Это его разозлило. «Ну, подождите же, ленивые твари, сейчас я вам помогу!» И возчик взмахнул кнутом. Что такое? Кнут просвистел в воздухе, но не задел лошадей. Зато удар пришелся по голове возчика. «Проклятие!» — закричал возчик и опять размахнулся. Произошло то же самое. Возчика охватила слепая ярость. Он вскочил, как безумный, стал размахивать кнутом, стараясь побольше ударить лошадей, но кнут каждый раз обвивался вокруг него самого. «О, дьявольщина!» — взревел возчик. «Так дело не пойдет!» Кнут выпал у него из рук. В глазах почернело, он вынужден был схватиться за бочку, чтобы не упасть. Придя в себя, он увидел маленькую бабу-ягу. «Поберегись!» — пригрозила она. «Если ты еще хоть раз возьмешься за кнут, повторится то же самое. А теперь давай, отъезжай, но...» По ее знаку лошади послушно тронулись с места. Одна из них весело заржала «Спасибо», а другая вежливо поклонилась. Возчик сидел на козлах еле живой. Потерянно бормотал он себе под разбитый нос. «Никогда больше не возьму в руки кнут». Неожиданные гости. Пятница для ведьм то же самое, что для всех людей в воскресенье. Если люди не работают по воскресеньям, то ведьмы не колдуют по пятницам. У них это даже строже поставлено. Колдовать по пятницам они просто не имеют права. Если их поймают на месте преступления за каким-нибудь колдовством в пятницу, беднягам придется худо. Они должны будут платить штраф. Так обстоит дело у ведьм, и маленькая баба-яги это касалось, потому что она тоже ведьма, хотя и маленькая. И маленькая баба-яга строго придерживалась этого правила, ей вовсе не хотелось платить штраф. Еще в четверг спрятала она метлу в сарай и заперла колдовскую книгу в ящик стола, подальше от греха. В пятницу она обычно вставала поздно, делать-то нечего. Если нельзя колдовать, то зачем вставать рано? Лучше понежиться в постели. Перед обедом она обычно выходила прогуляться вокруг дома. «По мне, вполне хватило бы одной пятницы в месяц», — ворчала она частенько, сидя перед домом. То, о чем я сейчас рассказываю, случилось однажды в пятницу, поздней осенью. Маленькая баба-яга сидела по обыкновению на лавочке во дворе и скучала.